Создатель!» – завопил один из священников, рухнув на колени. Его примеру последовали и остальные, уперев голову в пол. В иное время я бы посмеялся над этим, но учитель не изменился в лице, лишь покачал головой. «В этом нет нужды», – легонько, но величественно улыбнулся высший маг. «Лучше покажите мне все, чем научились за последнее время». Старики в рясах забегали, как припадочные. В кратчайшие сроки они организовали экскурсию по городу, показывая храмы, богадельни, приюты для детей. Похвалились растительной системой для фермеров вокруг города и согнали целую тысячу солдат с начищенными, блестящими железными доспехами на парад. Люди вокруг молились, осеняли себя знаком звезд, падали на колени, словно к ним явился Бог, во плоти, самый настоящий. Не знаю, что хотел показать мне учитель этим зрелищем, но выглядело это неестественно пугающим. Местные люди не сильно отличались от тех, к которым я привык в прошлой жизни, может быть, менее развитая магия и некоторые ремесла, но в целом. Виталиан Магнус благосклонно кивал, изредка задавая простые уточняющие вопросы, и останавливал своих служителей, когда те подрывались казнить или наказать кого-то за мельчайшие недочеты. Мой ковер, никем не видимый, спокойно летал за ним. Внезапно для всех высший маг остановился у одной из довольно красочных и гармоничных ферм и сказал одному из стариков: «Собери полный круг на том холме и скажи подготовить армию к бою. Пусть твои люди будут готовы к удару через час». Старик низко поклонился, сделав пару неуловимых жестов. Все вокруг снова забегали, как припадочные. Вскоре Виталиан поднялся на холм, где рядом с ним выстроилось три десятка стариков, те же, что встречали его в храме, плюс еще десяток мне неизвестных. Они смотрели на него с опасливым благоговением, а те, которые не имели роскошных синих мантий со звездами, еще и с изрядным стыдом, словно дети, которых застали за проступком. Маг бросил взгляд на небосвод, сотворяя там синюю светящуюся точку, и сказал: «Сюда готовится вторжение. Те, кого вы не можете увидеть сами, бейте туда так сильно, как только сможете». Старший старик принялся резво раздавать команды, направляя коллег, заставив тех выстроиться в странную фигуру в форме звезды и много ругаться про демонов, которых надо остановить. Сам же он встал в центре звезды и раскинул руки, затянув странную мантру: «Гнев звезд и небес, да обрушится на нечестивых!» Завопили старики все вместе, затягивая хор. Над их звездой сформировалась светло-голубая линза, заставившая дрожать воздух, а затем из нее выстрелила чудовищно толстая, синяя молния, ударив в указанную точку в небесах. И она нашла свою цель. Молния с искрами, взрывом и грохотом ударил в преграду, заставляя в воздухе проявиться космическому кораблю, и весьма немалому. Странное судно, похожее на большую, широкую и плоскую баржу, пошло искрами, взрывами и медленно накренилось на бок, падая за ближайший холм. Оттуда раздался чудовищный взрыв, но Виталиан лишь взмахнул рукой, накрывая его сферой, и он погас так же быстро, как начался. Все старики, кроме главного, попадали на колени. «Есть выжившие. Направь армию, вы справитесь», — властно приказал Виталиан, направляясь к холму. Сами обломки корабля не демонстрировали признаков жизни, но несколько спасательных капсул, похоже, уцелели, и оттуда сейчас выбирались гуманоиды в скафандрах, быстро доставая из них какое-то стрелковое оружие. «Демоны сошли с небес, чтобы сжечь наш мир в нечестивом огне», — вопил старший старик, вышагивая перед конными воинами, что спешно стягивались к холму. «Не посрамим честь предков, во имя господа нашего, что смотрит за нами сейчас. Вперед, воины звезд, сокрушите нечестивцев. Сражайтесь, как никогда в жизни, и пусть сами звезды запомнят ваши имена». Воины принялись бить в грудь и стучать щитами. «Ухэ!» Затрубил рог, и лава из сотен конников спустилась с холма на жиденький строй со спасательных капсул, что встретил их залпами плазменных винтовок. Виталиан наблюдал за этим с каменным лицом. Прочные скафандры и высокие технологии – это хорошо, но в итоге неизвестных гуманоидов просто затоптали. С большими потерями, утопая в крови собственных собратьев и обожженных остовов трупов, воины звезд с хеканьем и боевыми кличами, тратя по сотне тяжелых ударов на каждого, забили до смерти всех, пришедших на их землю. Старший старик с поклоном отлучился, принявшись наводить порядок в армии и подсчитывать потери. «Мы остались на холме вдвоем. Ты мог бы спасти их, знаешь, всех, кто умер там», — негромко заметил я. «Мог бы», — кивнул он, — «но когда ты знаешь о том, что ждет людей после смерти, их смерти уже сложно воспринимать как нечто существенное. Это не самое лучшее место для жизни, и они закончили свою жизнь героями своего народа. Они все отправятся в лучшие миры. Я знаю это, поэтому и не стал. Что это за место, и что это был за корабль? Это мои владения, вздохнул высший маг. Цивилизация, что принадлежит мне, земли, на которых она стоит, находится в моей собственности, а люди, формально, мои рабы. Я присматриваю за ними иногда. Здесь не только этот город, это небольшое теократическое государство, но вообще вокруг множество государств и десяток разных рас. Корабль, что прилетел, был пиратским. Он не из Аркантракса, но имел достаточно хорошую систему маскировки, чтобы обойти стандартные орбиталы. На сектор с гражданами он бы не покусился, но вот на дикий участок, чтобы набрать рабов. И ты решил позволить им отбиться? Полуутвердительно спросил я. Я мог бы, конечно, приказать системам защиты сбить их на подлете, но когда мне сообщили о рейде, я решил, что это хороший момент, чтобы дать местным право на подвиг, а тебе на урок. На какой урок? Нахмурился я. Никогда не недооценивай разумных, даже дикарей, отчеканил великий маг. Эта баржа могла сжечь и уничтожить всю местную цивилизацию, и остаться незамеченной. Но знаешь, что? Я узнал о ней не только благодаря тому, что вокруг моих владений стоят хорошие системы наблюдения. Чуть раньше этого со мной связались эти самые старики, которых ты видел. У них есть система отправки мне сообщений, которую они считают священной реликвией. Они сами придумали и развили слабенькую магию вероятности и нагадали себе вторжение демонов. И принялись молиться, прося меня о помощи. А потом мне пришел отчет о пиратском рейде. В принципе, они могли бы и без меня справиться, нагадать, где будет посадка, и приложить полным кругом. Но я решил помочь, все же, мои люди. В этот момент к нам пришел главный старик. Все хорошо, а великий, поклонился он. Мы потеряли всего 500. Точно подсчитать не смогли, некоторых сожгло так, что от тела осталось немного. Они в лучших мирах, просто ответил маг. Старик немного помялся, но видя благожелательное выражение лица своего бога, осторожно осведомился. «Могу я узнать, зачем они приходили, а великий, за рабами?» Легко ответил Виталиан. «И много они могли собрать, а великий, пару миллионов?» Бросил взгляд на обломки судна ложный бог. Старик еще раз низко поклонился, слегка задрожав. «Празднуйте и отдыхайте!» Впервые за экскурсию улыбнулся старику мой учитель. «Вы сделали большое дело и совершили великий подвиг. Я загляну на ферму и вскоре покину вас». Старый священник поправил синий воротник и судорожно вздохнул, выдавливая из себя последний вопрос, видимо, из понимания, что видит своего бога последний раз в жизни. «Что нам делать с обломками оружия демонов, Создатель? Должны ли мы уничтожить его? Они очень прочные». Виталиан бросил взгляд на обломки и взмахнул рукой, окутывая все вокруг синим звездным светом. «Я очистил их от скверны. Можете делать и использовать их так, как сочтете нужным». В следующий миг мы телепортировались на небольшую, пустующую ферму. Виталиан сел в деревянное кресло-качалку на крыльце дома и отворил явно приготовленный для него глиняный кувшин с каким-то соком, начиная с видимым удовольствием пить его. «Дай и мне попробовать». Протянул руку я. «Не дам», шлепнул меня по руке учитель. «Не из жадности, просто это ядовитая вещь. Сок плодов Виаили, один из самых смертельных напитков в Аркантраксе. Через кожу ничего не будет, но если выпить, убьет даже хорошо подготовленную и защищенную от яда расу. Большая часть гуманоидов его пережить вообще не способна. Это старая шутка одного магического сообщества, в котором я состою, поить на собраниях этим ядом. Только опытный мастер магии, чье тело в буквальном смысле запредельно сверхчеловеческое, может спокойно пить яд подобной силы. На вкус, кстати, он весьма неплохой, так что у меня тут есть небольшая ферма, откуда я беру кувшинчики для встреч. Тебе такое пока нельзя. Виталиан довольно причмокнул, присасываясь к кувшину. И, право слово, вот сейчас я был совсем не уверен, шутит он или нет. Может, брешет, сволочь, и на самом деле там слабительное всего лишь, а может и правда яд, и так стимулирует меня стремиться к высотам. В любом случае, ответ я наверняка получу, только будучи способным пережить подобный яд, урок терпения. Полагаю, это не все, что вы хотели мне рассказать. Волшебник отложил кувшин, смерил меня серьезным взглядом и кивнул, телепортируя нас на корабль, и выводя на экраны полный обзор своего участка земли. Внизу, за облаками, можно было видеть целые океаны, моря и континенты внутри них, хотя в целом, это был просто обширный кусок земли размером с 2-3 планеты, окруженный серыми пустошами. «Ты не находишь это подлым, выдавать себя за Бога?» – негромко спросил я. Наставник тяжело вздохнул, а затем тихо заговорил, возвращаясь к разговору о самых могущественных традициях. «Я не хотел говорить раньше об этом, хотел сперва показать тебе подобные миры. Лекции и обучающие фильмы – это хорошо, но порой стоит увидеть все своими глазами. Одна из самых могущественных школ магии, что я знаю, это мы. Мы – маги перекрестка, скользящие меж мирами, шагающие близ звезд, повелители пространства и звезд, мастера самой реальности. Мы лучшие в том, что называют магией пространства, всего один правильный пространственный разлом, на самом деле, способен уничтожить целый звездный флот из тысячи даже миллионов тяжелых кораблей. В Аркантраксе владеют многими видами магии, но именно в этом, мы лучшие. Кто-то говорит, и даже искренне верит, что мы боги, но истина в том, что мы всего лишь старые и удачливые торговцы, сумевшие сохранить наследие предков. Когда-то нас называли звездными королями, но после той войны с демонами мы отказались от этого пафосного и, скажем прямо, не всегда правдивого титула. Я не считаю себя богом и никогда не называл себя таким, но разумным иногда сложно объяснить принципы работы сверхразвитой техники или мистических сил высших материй, и они любят искать себе кумиров. За долгие годы своей жизни я просто устал с этим бороться, и принял правила игры, как они есть. С высоты своего опыта и мудрости, я рекомендую и тебе сделать это. Богам нет места в Аркантраксе, это одно из старых, неписанных правил, которым здесь следует все. Почему? Поднял серьезный взгляд на учителя я. Потому что большинство существ, называемых богами, на практике представляют из себя ублюдочных паразитов, что собираются с слаборазвитых цивилизаций энергию разными способами, вдобавок мешая им жить своей жизнью. Я не то, чтобы сторонник всеобщей справедливости и равенства, но это просто мерзко, быть энергетическим вампиром вместо того, чтобы разжечь в себе собственный свет, который изначально есть у каждого живого существа во Вселенной. Но ведь ты такой же, прищурился я, паразит, который собирает энергию. Ты ведь отрезал себя от потока. Впервые я увидел на лице Виталиана гнев, обычно улыбчивое или спокойное лицо потемнело. На миг мне даже показалось, что он сорвется. Похоже, сказанное мной было очень серьезным оскорблением для него. Ты ошибаешься. Наконец, спустя долгую минуту взял себя в руки он. Я использую звезды в качестве источника энергии, как и многие другие в Аркантраксе. И я рекомендую тебе никогда не говорить подобного другим знающим мастерам, если ты не хочешь нажить себе смертельных врагов. Приношу свои извинения, серьезно сказал я, поняв ошибку. Все так сложно с этим, за пределами перекрестка нас иногда называют убийцами богов, отвел взгляд древний чародей, и заслуженно. Узнаешь об этом больше, когда закончишь академию. Как еще нас называют, уточнил я. Ну, чтобы сразу узнать самые ценные оценки, что мне будут давать в путешествиях. Еще нас называют невероятно жадными и злопамятными козлами, приподнял уголки губ мужчина. И первые три слова точно заслужены, можешь мне поверить, Бе, высунул язык я. Эй, я не козел, мгновенно понял намек мой учитель. Какой ученик, такой и учитель, вообще-то наоборот. Разве, закрыли тему, или я превращу тебя в козла, домашнее насилие вне закона, урежу карманные деньги. Итак, куда мы летим дальше? А мой многомудрый наставник, вот так бы сразу, приосанился Виталиан. Рядом есть еще одна моя цивилизация, она освещается той же звездой, что и эта, более развитая, там меня богом не считают, так что тебя можно не прятать, мужики и так все поймут. Участок земли с новой цивилизацией оказался существенно меньше, примерно размером со стандартный сектор. И первое, что мне бросилось в глаза с воздуха, это то, что там аккуратно были использованы доступные площади, в большинстве случаев это были квадраты лесов или полей с какой-нибудь растительностью. Воды было мало, и ее, похоже, сильно берегли. Виталиан без тени стеснения связался с местными диспетчерами, представился владельцем территории и посадил судно у большого купольного здания. «Здесь живут кизы», — кивнул он мне на розовеньких, слегка красноватых гуманоидов ростом под 2,5 метра с небольшими клыками. Они выглядят как тупые громилы, но на самом деле, довольно надежные ребята. Пойдем, здесь у них военный штаб. Внутри оказался крупный зал со множеством людей, сидящих за примитивными компьютерами. О, похоже, через местные системы связи здесь шла какая-то военная операция. Присмотревшись к центральным мониторам, я понял, что, похоже, достаточно крупная армейская группировка с примитивными инструментами, броней и оружием штурмует какой-то высокотехнологичный бункер, неся высокие потери, но не отступая. Розовокожие бугаи спокойно выносили раненых, трупы, собирали новые группы и вновь принимались штурмовать огромный подземный комплекс, дорисовывая его карту. «Что они делают?» – негромко спросил я, оглядываясь. Наше присутствие явно заметили, но как будто бы подчеркнуто уважительно игнорировали, позволяя заниматься своими делами. «Пробивают старые системы защиты одной древней военной базы», – ответил Виталиан. «Так много потерь», – покачал я головой, глядя на порции трупов. Тем временем, старший в командном центре бросил в свою рацию, скользнув по нам взглядом. «Подтяните 6-й, 7-й и 9-й легион. Новый штурм, через 10 минут, и подошел к нам. Могу я объяснить юному гостю смысл наших действий?» Вежливо осведомился он у Виталиана. «Можете, генерал», кивнул ему маг. «В небольших мирах, существующих лишь милостью частных владельцев, все достаточно плохо с ресурсами», кивнул на моего учителя генерал Кизов. «Мало воды, мало пригодной для роста растений почвы, нет полезных ископаемых. Поэтому большинство цивилизаций, вроде нашей, редко достигают высокого уровня развития и служат, по большей части, лишь источником дешевых рабов или иного мяса для остальных. Мы не хотим себе такой судьбы, поэтому стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы исправить это. К счастью, для деятельных разумных выход есть, можно копать. Залежей руд под пустошами нет, да и шахты там содержать сложно и требует много материалов для подпорок, но пробраться внутрь и найти какие-нибудь развалины вполне возможно. Другой вопрос, что там водится тонна разнообразной грязи, дикие мутировавшие животные, подземные твари, магические аномалии, радиоактивные отходы. Ну или вот такие бункеры прошлых времен, указал мне на экран генерал. Пробиться вниз очень тяжело, но возможно, другого выхода у нас нет. Вы могли бы попробовать пересечь пустошь, заметил я. Тысячи километров ледяной пустоты, уточнил генерал, усмехнувшись. И к чему это нас приведет? Допустим, мы соберем экспедицию и найдем подходящий мир. Большую группу с нашими технологиями не провести, детей и женщин придется бросить, и только ради того, чтобы дать группе мужчин завоевать новый мир, который, возможно, принадлежит кому-то, кто сбросит на нас одну бомбу, положив конец цивилизации. Ресурсы еще обратно привезти надо, и подобную логистику не сможет обеспечить даже на несколько порядков более развитая цивилизация, чем мы. В сторону великого города ехать еще меньше смысла, у нас там нет никаких прав, да и, в общем-то, даже если бы могли нормально там торговать, то единственный товар, который у нас найдется, это крепкие рабы, а мы, уж простите, как-то не горим желанием продавать своих. Так что остается только копать и собирать остатки ресурсов с прошлых времен, ценой тяжелых потерь. Но все умирающие там, можете быть уверены, понимают, на что идут и ради чего идут. С этими словами генерал уважительно кивнул Виталиану и вернулся к командованию операцией. Кизы, на самом деле, большие молодцы. Ничуть не стесняясь окружающих, что навострили уши, заговорил Магнус. Они развились, используя биотопливо, построили на этом промышленность. Экономили все, что было, как могли, сформировали общество с жесткой иерархией и обеспечили стабильное воспроизводство населения. Сейчас уже научились расщеплять атомы, ковыряют радиоактивное топливо из отходов чуть подальше под землей. Компьютеры вон производят, простенькие, кремниевые, но тем не менее. Даже роботов примитивных делать умеют, но материалов на них маловато, поэтому это редкость. Солнечные панели тоже используют, и помощи не просят никогда, все сами, гордые. Я им воды подкидываю иногда, иначе в таких местах совсем плохо, грунтовых вод под пустошами давно нет, а дожди редкие. Если я вдруг забуду, и ты им завези. Не смотри, что они выглядят как угловатые громилы, в этом нет их вины, не всем дано быть эталоном красоты среди гуманоидов, как тебе. Люди, эталон красоты, удивился я. Люди, встречно удивился Виталиан. Ты звездный эльф, у тебя это в медицинской карте написано. Что? Вытаращился на учителя я. Звездный эльф, твоя раса. невозмутимо уточнил он. Это такой подвид остроухих эльфов, который давно вышел в космос и весьма продвинут в генетике, был, ну, пока их цивилизацию не разбомбили в ноль, потому что они были хитрыми и злобными расистами с идеологией превосходства. У них были разные генетические программы, одна из которых, в частности, маскировала детей под некоторые короткоухие расы, лет эдак до 70-80, ты как раз из такой, инфильтраторы долгого внедрения, в общем, но ты не волнуйся, вот закончишь академию, и лет через 10 у тебя как раз уши вытянутся и все признаки вернутся. Все девки будут твои, эльфы, они вообще красивые, паршивцы. Виталиан улыбнулся, вспоминая что-то. Я же стоял в редком ступоре, осознавая внезапную смену расы. Все 9 лет в новом мире я считал себя, ну, человеком. По старой привычке, да и признаков обратного не было. Бить лицо будут. С явным опытом поделился со мной знаниями генерал, отдав очередные приказы в рацию. Эльфов многие недолюбливают, особенно тех, кто баб сманивает. Так что лучше быть сразу готовыми. А вы откуда знаете? Прищурился я. У вас же тут замкнутая цивилизация. Ну, редкую связь с городом мы имеем. Пожал плечами розовый громила. Телохранителей среди наших изредка нанимают. Мы крепкие, выносливые, послушные и ответственные. Явно процитировал кого-то генерал. Я, в молодости, лет 10 работал так, много воды домой привез, так что вы, если что, заглядывайте, может пригодиться. Космопорт у нас для мирного посещения свободный, по гостям без маскировки не стреляем, и в базе данных мы тоже есть. Мы провели у кизов несколько дней, и апартаменты нам выделили явно запредельно роскошные, потому что в окнах домов я видел куда более скромную обстановку. Виталиан открыл несколько портальных арок в какой-то водный мир, наполняя местные каналы, реки, резервуары и водохранилища, не сказать, что пустые, но явно далеко не полные. Пара минут незначительных, незаметных усилий, и годы нормальной жизни для миллионов, если не миллиардов разумных, заставляет задуматься. «Как ты получил их цивилизацию?» – спросил я, когда мы вернулись на корабль. «В карты выиграл, когда студентом был. Я чуть не подавился бутылкой воды. Что?» – посмотрел на меня учитель. «Они тогда диковатые были». Едва первые города построили, это несколько тысяч лет назад было, не смотри на меня так, я тоже был молодым, лучше скажи, куда дальше полетим, у меня всего две цивилизации во владении, так, по случаю получилось, дальше надо выбирать места поинтереснее, а какие варианты, спросил я, вариантов миллиард, вкратчиво заявил учитель, вопрос в том, что ты хочешь увидеть, величайшие чудеса нашего времени, или темнейшие уголки, полные ужасов. Я ненадолго задумался, а можно выбрать все сразу? Виталиан искренне рассмеялся. Можно, будем чередовать, ухмыльнулся волшебник, но не жалуйся потом. И матово-черный корабль растворился в небесах, срываясь в новый путь. Глава 5. Большое путешествие. Ч2. После посещения владений моего наставника и его дачи, как он выразился, хотя у меня и плохо совпадало это понятие с целыми мирами, он взял небольшую паузу, которая выразилась в том, что наш корабль просто полетел медленно, вышел в не слишком далекий космос и замедлился. Передохни недельку, сделай уроки, уложи все в голове, кивнул мне Виталиан. Привычка к путешествию на космическом корабле – это полезная привычка. Далеко не в каждое место во Вселенной можно попасть с помощью телепортации или иных видов пространственных перемещений. Кое-где придется и полетать, и, насколько я узнал тебя, ты точно однажды решишь это сделать. Это Аркантракс можно даже на околосветовой облететь за пару суток или телепортироваться в любой угол, а вот если через целую галактику лететь, даже быстрые движки могут задержаться на месяц-другой. Это объяснение я принял. Что такое привычка к походу, я знал и в прошлой жизни, мое родное королевство, Палеатра, была приморским государством и мне частенько доводилось ходить на кораблях вдоль побережья. Стоит отметить, что примитивный морской корабль, совсем не чета современному дальнему рейдеру для далекого космоса, явно сделанному с роскошью и на заказ. Я тут как на курорте находился, бассейна, например, у меня в квартире не было. Мягкие кровати и подушки, сервисные роботы-чистильщики в виде небольших паучков, что все убирают, пищевой синтезатор продвинутой модели с кучей новых вкусов, и даже целая кухня с редкими деликатесами натурального происхождения. И, что самое главное, никакого мерзкого запаха немытых матросов, гнилой рыбы или качки, описанную в книгах невесомости я на себе так и не испытал, ибо корабль был оснащен еще и генераторами гравитации. Учитель и правда любил путешествовать с комфортом, этого не отнять, и я тоже быстро привыкал к хорошему. Единственной проблемой была скука, занятия как по обычным предметам, так и медитации с Магнусом занимали примерно половину времени бодрствования, а в остальное время я был предоставлен самому себе. Впрочем, информации для изучения на личном компьютере у меня было на 1000 лет вперед, так что почитать было что. Иногда я тянулся к развлекательной литературе и фильмам, и, объективно говоря, там было что посмотреть. Иногда культурные произведения дают много интересных вещей, которым не учат в сухих выжимках школьной программы. Медленно, постепенно, я культурно врастал в общество Аркантракса, хотя многое, конечно, до сих пор казалось непонятным и вызывало вопросы. Следующей остановкой нашего большого путешествия стала сфера. Очень большая сфера, выполненная из странных многоугольных сегментов. И она была видна даже из космоса. Я даже сперва всерьез растерялся, потому что по самым мелким прикидкам она была во много раз больше даже целых миров или секторов города. Что это за штука? Я ошарашенно посмотрел на мегаконструкцию, которая наполовину выглядывала из Земли. «Сфера поглощения», — просто ответил наставник. «Вообще-то, обычно мы строим их под землей или прямо в космосе, но прямо здесь, к сожалению, на такой глубине находятся закрытые правительством области для исследования, поэтому она наполовину торчит отсюда. Это большая головная боль в плане безопасности для окружающих секторов с одной стороны, зато с другой – туристическая достопримечательность. Пойдем, я все тебе покажу». Мы двинулись к одному из входов к сфере, где улыбчивая девушка на входе в здание выдала мне небольшой браслет, затянувшийся на руке самостоятельно. Виталиан от своего отказался, вызвав у нее легкое удивление, но, что-то глянув на своем компьютере, она уверенно кивнула ему. Внутрь мы попали через шлюзовой лифт, сперва двери закрылись за спиной, и лишь потом, после некоторого движения кабины, мы вышли на помост из металлоконструкций. И я остолбенел. Передо мной было нескончаемое, бурлящее море красно-оранжевого огня. Протуберанцы пламени и плазмы бушевали, казалось, в нескончаемых течениях и штормах, выплескиваясь на конструкции помоста вспышками. Где-то была чуть темноватая, темно-красноватая корка, но она постоянно трескалась, выстреливая целыми гигантскими вихрями раскаленного жидкого огня. Нас окатило потоком, заливая жидким пламенем все пространство вокруг, но инстинктивно попытавшись уклониться, прикрывшись руками, я упал спиной на перила, и только затем с удивлением понял, что огонь просто обтек нас, не причиняя вреда, а затем медленно схлынул, растворяясь в окружающем нас пространстве. «Что? Что это за место?» — сглотнув, спросил я. «Это звезда, красный карлик, если быть точным», — спокойно ответил великий маг. «Поглощающая сфера, что ты видел вокруг, это конструкция, которая улавливает и собирает ее энергию, обеспечивая ей все окружающие сектора, и даже больше. Помост, где мы стоим, место для экскурсий, чтобы можно было подойти и потрогать». «Потрогать звезду?» – нервно хмыкнул я, взъерошивая сам себе волосы. «Насколько это возможно?» – кивнул Магнус. «Она жидкая, вообще-то, но если летать умеешь, можно и поплавать. Ты подойти, потрогай, на тебе все равно многоступенчатая защита в виде силовых полей, которая не даст тебе навредить. Правда, прыгать внутрь не рекомендую, утонешь». Я осторожно осмотрелся вокруг. С первого взгляда перед нами была стена пламени, которой не было конца, и даже посмотрев очень далеко я не видел закруглений плоскости. Но, если вспомнить астрономию, даже маленькая звезда в упор должна казаться ровной поверхностью. Тем удивительнее было стоять здесь, особенно после всех уроков, фильмов и примеров про космос, что я видел. Это было настоящее чудо, и я совершенно растерялся, не понимая, как это работает. К помосту была прислонена длинная труба, через которую, похоже, сюда ездил лифт, а сама поглощающая сфера, похоже, находилась на очень большом отдалении от звезды. Медленным, неуверенным шагом я подошел к краю помоста, который был почти погружен в жидкое пламя, и коснулся его рукой. Это было никак, жидкое пламя чуть колыхнулось, словно я провел рукой по огненной реке, но сам я не почувствовал ничего. «Это не жидкость, а плазма», — откомментировал мои действия учитель. «Поэтому не удивляйся, что она ведет себя иначе. Попробуй зачерпнуть немного и подбросить. Я попробовал, и с удивлением смотрел, как пламя звезды просто рассеялось в воздухе, словно растворяясь в пространстве. Учитель подошел ближе и облокотился на помост. В принципе, тут больше нет ничего интересного, буднично произнес он. Просто звезда, которую используют как реактор. Если это не интересно, я боюсь представить, что вы считаете интересным. Покачал головой я, подходя ближе. И кстати, разве здесь не должна быть повышенная гравитация? Она здесь есть. Пожал плечами Виталиан. Но тебя защищает браслет. Это раз, и генераторы гравитационной полей на платформе. Два. Здесь все продумано. Не волнуйся, если подойти к звезде без защиты и выйти за пределы защитного поля, ты просто упадешь на нее и сгоришь, притянутый ее массой. Но вы отказались от браслета, заметил я. Я в состоянии защитить себя сам. Как ты, возможно, уже заметил, я не слишком-то люблю полагаться на инструменты. Если меня защищают силовые поля, получается, потрогать звезду я не могу. Хотя, не скажу, что хотелось так сильно, мне еще дороги мои руки. Но вы, получается, можете? Могу, но разве в этом есть что-то интересное? Развел руками звездный маг. Ну, можно побриться и подстричься. Весело предложил я. А знаешь, это идея. Одобрительно кивнул мне учитель. И засунул голову в пламя звезды под моими ошарашенными глазами. Наружу высунулась совершенно лысая голова без бровей и любых признаков волос. Погладив абсолютно лысый череп, великий маг довольно кивнул. Да, и правда, способ неплохой. Надо будет завести себе у моей звезды такую бритву. Буду перед друзьями хвастаться. У вас есть звезда? Уже устал удивляться я. Конечно. Странно посмотрел на меня Виталиан. Кто вообще не хочет иметь личную звезду? Ты мелко мыслишь, ученик. Кому, по-твоему, принадлежит звезда, которая освещает те две цивилизации, что я недавно тебе показывал? Это, должно быть, очень дорого. Задумался я о ценах. Сколько вообще стоит звезда? Их ведь не так много даже у Аркантракса. Одной звездой можно осветить миллион секторов, если просто заставить ее летать туда-сюда. Мы двинулись обратно, впечатлений тут было достаточно. Даже больше, если они компактно расположены, на самом деле. Кивнул Магнус. У нас сложная и не классическая небесная механика, созданная искусственным путем, но мы жадные, и поэтому звезд вокруг города летает куда больше, чем на самом деле необходимо. Энергия звезд и установки универсального синтеза – это две технологии, на которых, в некотором роде, держится половина экономики Аркантракса. Величайшие чудеса, откровенно говоря, и по этой причине они жестко ограничены в использовании правительством и не выдаются в личное владение. Даже мне в свое время было очень сложно получить свою звезду. Формально, по документам, она вообще является моим личным духовным протезом для производства энергии в связи с травмой на службе городу. Хихикнул великий маг. Сила самих звезд. Задумчиво протянул я, качая головой. Нет, я, конечно, видел несколько солнц на небесах, но чтобы так просто, откуда вы их вообще берете? Воруете у других миров? На что вообще способна энергия целой звезды? На очень многое, серьезно сказал Виталиан. Я бы даже сказал, что в большинстве случаев она избыточна. Основные затраты – синтез любых материалов. Сегодня пройдемся по ближайшим кварталам. Вокруг поглощающих сфер всегда располагаются секторы ремесленников и промышленников. Центры производства, потому что энергия тут дешевле из-за того, что ее не надо транспортировать далеко. Когда ты смотришь на звезды и установки синтеза, стоит понимать, что именно это – одно из главных наших богатств, требующие защиты. Каждая установка обладает кучей систем самоуничтожения и защищена в достаточной мере, чтобы почти гарантированно исключить реверс-инжиниринг со стороны наших врагов. Со сферами попроще, сам концепт не настолько высокотехнологичный, чтобы его надо было прятать, но построить такую штуку нужно очень много ресурсов, поэтому мало кто может. Хотя здесь, на орбите, все равно завис целый флот на всякий случай, постоянное дежурство. В принципе, существуют и мелкие реакторы, способные сравниться выходной мощью со звездами, но в городе их почти не используют. Такие технологии сложно защищать, а звезду украсть еще надо постараться. Кстати, касательно того, где мы их берем, когда как, иногда покупаем, перемещая в нужное место, но чаще, просто создаем сами. Материалы дешевые, синтезировать их не надо, можно в половине туманности взять, или газовому гиганту добавить массы. А теперь пошли по магазинам. Тут много всяких интересностей, сам увидишь. Город вокруг выглядел обычным высокотехнологичным мегаполисом, похожим на мой родной сектор. Торговые центры тут располагались на нижнем уровне, длиннющие, от горизонта до горизонта ряды и переходы, полные мелких и не очень заведений. Если бы кто-то спросил меня, что здесь продают, пожалуй, я бы затруднился с ответом, потому что продавали здесь все, и проще было перечислить то, чего здесь нет, в буквальном смысле все. Часть рядов имела вывески, обозначающие материал или несколько материалов, а продавец, работая над высокотехнологичным производственным верстаком, в считанные секунды мог ловко создать то, что ты хочешь, любая фантазия на свой вкус. Это выглядело как какая-то магия, причем высшего уровня, но вопреки этому, этот рынок, похоже, был частью обычного высокотехнологичного сектора. Иногда по твоему запросу создавали не совсем то, зависело от того, как четко ты описываешь предмет, или, напротив, предлагали что-то из готовых шаблонов. Но, погуляв и постаравшись, здесь можно было приобрести все. Немного задумавшись, я нашел магазины, производящие одежду, и заказал себе ножны для меча с армированным металлом, всего за 1 атом, и пару комплектов белых мантий, способных к самоочищению и росту вместе со мной, бывали и такие, хотя обошлись в цену неплохого компьютера. Такой, очень индивидуальных подход к клиентам, судя по всему, был основной причиной существования рынка, хотя и доставка у них тоже была, и стайки мелких дронов так и летали над милями рыночных линий. Не то, чтобы я хотел часто носить мантии, скорее, так, память прошлого. Сфера услуг у нас очень развита, кивнул мне Виталиан, знакомя с самыми интересными магазинами на будущее. Ты и сам это отчасти заметил, но пока у тебя были только контакты самых обычных, базовых магазинов с товарами массового производства, хотя даже этого хватает, чтобы жить на одном месте и не волноваться ни о чем. Как они так быстро производят вещи? Сложные нейросети или качественные программы обработки информации? Иногда и, но это редко. Это проще, чем ты думаешь, купил себе верстак и работаешь, только руку набить надо. Материалы дешевые, так что такие торговцы зачастую зарабатывают больше, чем я даю тебе в месяц. В обществе лентяев, желающих стоять за прилавком не так, чтобы сильно много, так что свою нишу они имеют. Хотя и настоящие мастера таких дел тут тоже есть. Такие могут не то что сложное устройство, а целый летун тебе собрать по индивидуальному проекту. Более сложные устройства обычно собираются уже не одиночками, а коллективным трудом. Инженерные кооперативы здесь на пару пролетов выше. А кто производит звезды? Заинтересовался я. Корпорации в основном, улыбнулся Виталиан. Любая организация разумных – это большая сила, вместе способная на чудеса, недоступные одиночке. Поэтому сложными и масштабными производствами занимаются крупные корпорации или правительство перекрестка. Они тебе отгрохают все, что угодно, хоть планету, хоть звезду, хоть целый звездный сектор с миллионным космофлотом. Лишь бы атомы платил, такие вещи удовольствия недешевые. И сколько платит выпускникам Академии? Прищурился я. Достаточно хорошо. Смотри на меня как на пример. Звездный сектор с миллионным космофлотом не потянешь так сразу, но парочку захудалых звездных систем, как мастерство получишь, вполне возможно, если лениться не будешь, ответил великий маг. Работа, связанная с риском для жизни, самая высокооплачиваемая в Аркантраксе, потому что желающих подставлять задницу, когда можно жить в собственном маленьком раю не особо напрягаясь, не так уж много. Почти всю пехоту, например, мы вербуем за пределами города. Причем там не то, чтобы смертность высокая, но все равно никто идти не хочет. Я бросил взгляд на чистые, безоблачные голубые небеса, промышленность с высокими технологиями, вопреки тому, что я читал на истории и видел у кизов, похоже, была без отходов в атмосферу. Где-то там, на высоте, должен был висеть огромный флот, который не было видно, но он точно был готов обрушиться огромной армией и силой на любого противника. Тишь на благодать, пока никто не нарушает привычный ритм жизни. Летим дальше, тихо сказал я. Думаю, я понял, что ты хотел мне показать. Урок о том, что вложения надо защищать, я хорошо усвоил. Следующий сектор, который мы посетили, был странным и, похоже, в некотором роде опасным, потому что наставник оставил свой рейдер на орбите, и полетели в него мы на его летуне вдвоем, активировав систему маскировки, причем спускаясь не в этот сектор, а сперва пролетев пару соседних, вполне стандартных. Я стал называть стандартными сектора с обычной высокотехнологичной архитектурой, судя по всему, подобная часть бесконечного Экуменополиса была доминирующей в городе, и вдобавок к этому самой дешевой для строительства, отработанной строительными корпорациями шаблон, для которого всегда есть в наличии материалы. Сами подобные сектора порой могли сильно отличаться по порядкам, предназначению и культуре, но внешне из космоса выглядели почти как под копирку. Черный летун учителя опустился пониже, приближаясь к границе сектора. Мы перемахнули кольцевой монорельс и замерли над границей. Следующие постройки выглядели потрепанно. Да, именно потрепанно. Старые, ржавые кое-где, избитые, частично разрушенные. Словно бы в секторе произошла война или какой-то катаклизм, и после него никто не стал что-то восстанавливать. Это было совсем нетипичное положение в городе, все сектора, которые я встречал, всегда имели здания в идеальном или хорошем состоянии. По своему опыту жизни в обычной квартире я знал, что большая часть построек в любом секторе Аркантракса имеет понятие планового ремонта, за который платят или жители, или владельцы, и не сказать, чтобы он был сильно дорогим, разве что для элитных, редких зданий, сделанных из исключительно ценных материалов. В этом секторе, казалось, плановый ремонт не проводил никто и никогда. Виталиан направил летуна ниже, спускаясь под обломанные переходы мертвых высоток, и там уже встречалась жизнь, и жизнь это выглядела. Скажем так, не хотел бы я жить в подобных местах. Очереди за грязной водой и питательной пастой, драки и убийства. Это были трущобы, полные беззакония, словно бы одним махом из цивилизованного, безопасного города мы отправились в место, полное анархии. Я быстро понял, почему учитель прибыл сюда в маскировке. В таком месте наш летун вполне могли попытаться сбить. Вряд ли смогли бы, конечно, высоких технологий тут особо не наблюдалось, но попытались бы почти наверняка. Виталиан набрал несколько команд на компьютере флайера, выпуская, похоже, какие-то микродроны для наблюдения за территорией. Перед нами раскинулось множество экранов, демонстрирующих жизнь трущоб, избиения и убийства в темных углах, детские и подростковые банды и малолетние карманники, мерзкая баланда в виде еды для большинства, уличные шлюхи, повсеместное насилие, анархия, в которой каждый выживает, как может. Мой учитель молча указал мне на кнопки управления, предлагая управлять дронами и поискать самому что-то интересное, и я быстро приноровился, это было не так уж и сложно. После некоторого изучения трущоб я понял, что все, в принципе, не так плохо, как на первый взгляд. Жизнь в этом месте, безусловно, так себе, но люди, обитающие тут, кажется, давно к ней привыкли и не видели ничего особенного. Порядки здесь были простые, но насилие, на самом деле, встречалось не так часто, как казалось на первый взгляд. Где-то были и магазинчики, и питейные заведения, и даже услуги по развлечениям, но никакого единого правительства, никакого надзора или порядка. Сектор, похоже, управлялся чем-то вроде банд, и порядки на их территориях были разные. Однако ничего удивительного в этом никто не видел, и в таких условиях жили многие миллионы, если не миллиарды людей. Стоит помнить, что то, что для Аркантракса всего лишь сектор, это, считай, целый небольшой мир, порой даже более густонаселенный, чем обычная планета, за счет компактности города. Что не так с этим сектором? Что здесь произошло? Серьезно спросил я не проронившего ни слова учителя, когда сам, спустя несколько часов наблюдений, составил для себя общую картину местной жизни. С этим сектором случился бизнес. Странным тоном отозвался Виталиан. Просто бизнес. Поясни. Нахмурился я. Чуть позже. Сейчас, слетаем в центр. В центре сектора, состоящего, кажется, из одних лишь трущоб, находился город внутри города. Круглая платформа, возвышающаяся на трущобах, относительно небольшая в масштабах сектора, миледок 200-300 в диаметре, навскидку. Город был окружен полупрозрачным куполом, предназначенным, похоже, для защиты от незваных гостей. Мы связались с диспетчером, запросив коридор для посадки. Принято, черная звезда. После краткого общения и небольшой задержки ответили Виталиану. Передаем вектор для коридора. Добро пожаловать в сектор 69731. Сектор 69731 – это сектор работорговцев. буднично сообщил Виталиан, медленно заходя на посадку в открывшемся проеме в щите. «Видишь ли, картина трущоб, которые ты видишь, присутствует во многих секторах города, но, чаще всего, такие трущобы даже не часть города, просто дикие разумные, случайным образом попавшие или проникнувшие в город, часто селятся в самом низу, в технических тоннелях и переходах, не предназначенных для жизни по изначальному плану. Однако убивать их всех за это правительство многих секторов не решается, и зачастую использует как источник квалифицированного населения, организуя приюты и забирая детей из трущоб на нормальные нижние уровни. Там их охотно отдают, это же билет в рай для ребенка. Ты, например, именно так попал в свой приют, если судить по записям. Это неприятное чувство, признался я, знать, что мог бы жить в таком месте вместо того, что я имею сейчас. Ты бы там долго не задержался, поверь мне, отрицательно дернул щекой учитель. На твоей душе два благословения первостихии. Даже если бы ты не тренировался использовать их энергию, то они все равно делали бы тебя быстрее, сильнее, крепче, исцеляли раны и обеспечивали идеальное здоровье. Ты заметил, что ни разу не болел за все детство. Это отнюдь не потому, что у нас болезней в городе нет. С поддержкой таких сил ты рано или поздно бы выбрался с низов. Такого человека заметили бы вербовщики и предложили бы работу. Подписал бы контракт с армией, например, и спустя несколько десятилетий гражданство могут дать. То, что тебя забрали в приют, просто ускорило процесс твоего поднятия на вершину общества, как и ученичество у великолепного меня. Но с социальными лифтами у нас проблем нет, было бы стремление наверх и готовность следовать правилам. Это не значит, что я неблагодарен. Заработаю денег, пожертвую приюту немного, заслужили. Не согласился я, это правильно, кивнул Виталиан. Не считай, кстати, знакомство с твоей бывшей воспитательницей бесполезным, раз она всего лишь директриса приюта и не имеет звезд под рукой. Она может, например, подобрать тебе толкового помощника и дать ему подходящее образование. Такие люди в нашем обществе ценятся и уважаются. Воспитать множество достойных членов общества – это дорого стоит. Просто кинув клич по бывшим воспитанникам, мисс Стилон может целый флот легкой авиации собрать. Зачем ты показал мне этот сектор? Сменил тему я. О, мы еще не закончили. Пойдем. Виталин припарковал летуна у незнакомого мне небоскреба и поманил меня внутрь. Здание перед нами оказалось административным центром, в котором, похоже, регистрировали какие-то личные документы. Мне нужен полный аккаунт премиум-класса на моего ученика. Каменно спокойным, мертвым голосом сказал ректор академии. Имя, раса, спокойно осведомилась молодая брюнетка за голокомпьютером. Эрнхард Грицелиус, звездный эльф, ответил за меня учитель. Сдайте образцы ДНК, пожалуйста. Рядом со стойкой выдвинулась небольшая игла. Наставник кивнул мне, и у меня взяли анализ крови. Я перешлю вам все данные, кивнула учителю девушка, и мы покинули здание, возвращаясь. Сектор мы покинули очень быстро, не задерживаясь на предельной скорости, возвращаясь на орбиту. По возвращении Виталиан, жестами сказав мне молчать, загнал весь корабль вместе с летунами на техобслуживание в каком-то секторе, и, покинув его, мы вместе наблюдали за тем, как техники педантично изучают все уголки судна, как с личными сканерами, так и с дронами. «Все чисто, мастер Магнус», — подошел к моему учителю старший техник. «Средств слежения не обнаружено, в этот раз не стали», — с каким-то мстительным удовлетворением хмыкнул Виталиан. «Ну что же, значит, в прошлый раз мне все же удалось научить себя уважать. Пойдем, Эрнхард. Я не думаю, что мне так уж нужен аккаунт премиум статуса в секторе работорговцев. И ты не договорил о том, что случилось с этим сектором», — заметил я. «Я передал тебе все данные на личный компьютер», — ответил учитель. «Ты полистай ассортимент, посмотри цены, потом поговорим». Интерфейс связи с работорговцами был простой, ничего сложного. Почти как в обычном магазине. А затем я принялся смотреть каталог, и немного остолбенел. Здесь было все. Тысячи и десятки тысяч разумных рас, от гуманоидов всех видов до шипастых шаров, живущих на дне океанов. Любые возрасты и любые критерии оценки. По-настоящему любые, начиная от детей и заканчивая едва живыми стариками. Каждому рабу соответствовал отдельный информационный лот с определенной стоимостью, и краткой справкой, к которой порой прилагалось фото, но не всегда. Иногда, с коротким видео, похоже, снятым автоматическими видеокамерами в трюмах кораблей. Это было дело, поставленная на бесчисленный поток, в реальном времени передо мной появлялись, а зачем исчезали лоты. Кто-то забрасывал рабов на рынок, а потом их тут же покупали. Но самым худшим была цена. Я успел составить некоторое представление о ценах Аркантракса. Базовые, самые простые вещи постоянного использования стоят от 1 до 5 атомов. Недорогой компьютер, мебель, стиральная или посудомоечная машина, простенький робот для уборки, душевые принадлежности или ванная. Было много вещей, которые стоили куда дешевле единицы. В основном разного рода расходники. Пищевой картридж на месяц синтезатора обходился мне в 0,10 атомов, были и дешевле, и дороже, но я брал средние. При этом, будучи ребенком, я не сказать, что много ел, и порой не менял его и спустя пару месяцев. На атом в день, что было минимальной зарплатой для граждан города, вполне можно было жить. На 30 в месяц, жить и не так уж плохо, разве что с перемещением будут проблемы, но, на такой случай есть такси или общественный транспорт, а доставка у многих магазинов вообще была бесплатной. Виталиан выделял мне 500 в месяц, и пусть цены на некоторые сложные и очень высокотехнологичные устройства кусались, обеспечить комфортную жизнь я мог себе проще просто. Лоты арабского рынка заставили меня несколько переосмыслить ценность денег, которые доставались мне даром, потому что большая часть недорогих рабов стоили 1 атом, и я, получается, на выделенные мне деньги, мог купить себе 500 разумных, в месяц, живых, разумных существ, на любой вкус и цвет. Эту минимальную цену корпораций работорговцев в правительство продавили, обосновывая, будешь смеяться, ценностью жизни разумных существ, ответил на мой немой вопрос про цены Магнус. Видишь ли, на практике, большая часть рабов стоит дешевле 1 атома. В конце концов, что такое 1 атом? Это валюта, обеспеченная энергией и установками универсального синтеза. Иными словами, ты можешь обменять его на неплохой такой слиток любого металла. Например, на слиток золота, который ценится у некоторых неразвитых цивилизаций. А потом, на простейшем верстаке, подделать их валюту и купить себе на этот слиток несколько сотен или даже тысяч рабов, которых тебе с радостью продадут. Себестоимость тогда сколько выйдет? 1/100 атома. Расходы на логистику, топливо, рванул воротник я. Дышать стало почему-то сложно. Некоторые корабли могут летать тысячи лет без обслуживания и заправки, махнул рукой Виталиан. Все подобные проблемы наше общество давно решило. Но работорговля – это сверхприбыльный бизнес. Ты спрашивал, что случилось с тем сектором? Да ничего с ним не случилось. Просто в какой-то момент его руководство придумало гениальный бизнес-план – собрать всех граждан и переселить либо в один небольшой город, либо к соседям. Придумали социальные льготы, гарантии, дали денег, помогли с работой где надо. В итоге город постепенно опустел, а в опустевшие и никем не обслуживаемые остовы пустых зданий стали селиться жители нижних трущоб. Они расплодились и заняли весь сектор. За его пределы их никто не пустит. Однако сами по себе они просто источник бесплатного мяса для торговли. Главари и трущоб работорговцы контролируют за крошки с барского стола, а те взамен собирают им мясо, которому подкидывают немного ресурсов, чтобы не загибались с голоду. И тем самым они загребают миллионы и миллиарды. В таких условиях можно не то, что дешевых рабов собрать, но подготовить идеальных слуг, что будут на коленях перед тем, кто их купил, ползать, по гроб жизни благодарны, что их вытащили из такого места. А такие слуги, как ты мог видеть в списке, стоят подороже, не 1 атом, а несколько сотен. Просто бизнес, Эрнхард. С этим сектором случился просто бизнес. В Аркантраксе продается и покупается почти все. Да, криво усмехнулся я. Мы же высокоразвитая цивилизация. Роботов в каждом доме можно себе позволить. Любые бытовые условия стоят копейки. Почему все еще существует это? Рабство всегда существует у разумных там, где оно выгодно, Эрнхард, отвел глаза учитель. А с возможностями нашего города, оно невероятно выгодно. Разве вы не могли бы сделать его невыгодным? Это еще не все, мрачно посмотрел на меня наставник. Пойдем, я тебе еще кое-что покажу. На корабле была небольшая комната с тройкой кресел внутри сферы, предназначенная для просмотра фильмов с полным погружением. Мне нравилось в ней сидеть. Красочные, невероятно реалистичные фильмы, в которых казалось, что ты находишься прямо рядом с героями истории. но в этот раз у меня заскребло под ложечкой. «Смотри молча, если сможешь», — с какой-то непонятной усталостью сказал Виталиан, плюхнувшись в соседнее кресло. Оглядываясь назад, возможно, я совсем не хотел, чтобы мне показывали то, что потом возникло на экранах, но такого выбора у меня не было. Виталиан Магнус просто взял и показал мне в кинотеатре полного погружения то, что порой делают с рабами. И это оказалось куда хуже, чем то, что я мог себе представить в самых страшных кошмарах. Насилие, как сексуальное, так и обычное. Пытки, от которых кровь застывала в жилах. Иногда совмещалось и то, а порой к этому добавлялась загонная охота или гладиаторские бои, не оставляющие шансов их жертвам. Я видел многое в прошлой жизни, сжигал заживо людей, убивал, воевал. Но все это не смогло подготовить меня к подобной дряни. Сухие слова порой не могут описать всех ужасов, на которые способны разумные. Я блевал долго, сперва сегодняшним обедом, потом желчью, а потом, когда Виталиан дал мне стакан с водой, и водой, на очередном переключении картинки. Когда блевать стало нечем, и я чуть не задохнулся от рвотных позывов и едва не потерял сознание от тошноты, Виталиан кинул в меня целительное заклинание, слегка облегчая дело, а потом переключил видео еще раз, демонстрируя, как мужик в поварском фартуке режет молодую белокожую девочку лет 10, еще ребенка, фактически, на куски, в самом буквальном смысле, отрезает куски и смачивает в маринаде, активно комментируя процесс, словно на каком-то кулинарном шоу. «Нет, нет, не надо, пожалуйста», — визжала девочка. Полноватый мужик погладил волосы, надел колпак и нацепил девочке на рот пластырь, отчего та замычала и, улыбнувшись, сказал в камеру: «Как вы уже знаете из прошлых выпусков, хорошо зафиксированное мясо в анестезии не нуждается. К тому же, как известно, оно портит вкус. Сегодня мы попробуем с механическим насилием, это вызывает особый трепет, который, было ли тому виной юное тело, или мои собственные убеждения, но я не выдержал в тот миг, не удержал контроль над своей магией. Экран поплыл, плавясь от вспыхнувшей вокруг красной звездной плазмы, когда я, потеряв контроль, инстинктивно, по памяти прошлой жизни, призвал огонь. Виталиан взмахнул рукой, блокируя мою магию, и тяжело вздохнул. «Простите», — мрачно повинился я, не удержался. «Умом понимаю, что запись, но это просто слишком. Так не должно быть. Это не запись», — ответил он. «Прямая трансляция, с минимальной задержкой». Что? В этот миг ему пришлось тушить мою плазму, во второй раз, а потом я просто обмяк в кресле, поняв, что никуда не успею и никого не спасу. Учитель посмотрел на меня с легким сочувствием. «Почему подобное еще существует?» — глухо спросил я. «Такова цена свободы», — с затаенной болью в голосе ответил он. «Ты не можешь дать людям свободу и отобрать ее часть, даже если они выбирают зло. Как я тебе уже говорил, Аркантракс – свободный город, во многих смыслах, в бездну такую свободу», — выплюнул я. «Когда я говорил, что у нас продается почти все, я имел в виду отнюдь не ассортимент материальных товаров, не технологические новинки, и даже не рабов. Продаются в том числе и такие вещи, пытки, загонные охоты, сексуальные извращения. Мы торгуем с миллиардами миров, и многие охотно покупают не только рабов, но и иные услуги, с ними связанные. А в ассортименте услуг действительно есть почти все. И если там чего-то нет, то это только потому, что на это нет спроса». Некоторое время мы помолчали, пока я отчаянно приходил в себя, пытаясь взять эмоции под контроль. Получалось плохо. «Значит, вот кто правит этим великим городом, да?» — криво усмехнулся я. «Поэтому ты мне это показал, верно?» «Ошибаешься», — отрицательно ответил учитель. «На самом деле, в правительстве города нет маньяков и любителей подобной дряни. Скажу больше, ты не можешь занять высокий пост в любых официальных службах города или большинства секторов, если ты психически нездоров. А социопатия такого уровня – это нездоровая болезнь для большинства цивилизованных разумных рас. Так что не думай, что тебя вербуют в кружок по свержению правительства, показывая, что оно позволяет делать. Городом правят прожженные, матерые политики и бизнесмены, которые достигли в своем деле такого мастерства, что заткнут за пояс в своем деле кого угодно. Они следуют лишь одному принципу – не навредить гражданам города и работать на общее благо, а не на одно лишь свое собственное. Это рабочая схема, потому что от общего благосостояния зависит и их собственное, поэтому перекресток, в целом, невероятно богат, и трогать их не стоит ни при каких обстоятельствах, напротив, этих людей стоит защищать всеми силами, потому что они – одна из первых наших линий обороны. Ты даже не представляешь себе, каких усилий нам стоило в свое время заставить правительство работать на общее благо. За это были десятки гражданских войн, миллионы сожженных миров, пока даже до самых тупых не дошло, что или мы все сгорим в пепле, или нам придется уживаться всем вместе, железно следуя хотя бы парочке простых правил. Это ведь еще хуже, да, помассировал виски я, для остальных, для граждан, может быть, все очень приятно и удобно, но цена этого, страдания всех вокруг, рационалист, заботящийся о благе граждан, легко пустит под нож парочку беззащитных миров, если это выгодно, так ведь, а что, вот вам и рабы, и ресурсы, усилий, мизер, никто из граждан, не пострадал, благодать, построенная на крови, хорошо устроились, да, Виталиан скривился, как от пригоршни кислых конфет разом, не воспринимай это так однобоко, ты прав, но прав лишь отчасти, правительство города, это распределенная сетевая структура, кто-то действует жестче, кто-то мягче, многие секторы выросли из миров, которые добровольно вошли в наш состав. Мы вообще не ведем завоеваний, если что, мы просто торговцы, которые имеют доступ к очень обширным рынкам за счет своих возможностей, магии и технологий. Поэтому мы покупаем то, что нам продают, и продаем то, что у нас покупают. И я должен смириться со страданиями всех остальных? Нет, не должен, вздохнул Магнус. Я прекрасно понимаю твои чувства, поверь мне, каждый раб, что есть на том рынке, и каждая жертва, что подвергается пыткам. Некоторые верят в идеологию превосходства, но в глубине души, думаю, мы все знаем, что особой разницы между разумными нет. И особенно хорошо это знаем мы, маги, те, кто знают, как устроена сама жизнь. В глазах Вселенной нет большой разницы между нашими душами и душой той несчастной девочки, которую режут и насилуют на столе для развлечения извращенцев. Ты хотел увидеть темные уголки нашего мира, и я показал тебе один из них. Не скажу, что это то приключение, которое я хотел. Огрызнулся я. Глаза Виталиана вспыхнули синим, потусторонним звездным светом. Я, твой учитель, отчеканил он, и я буду учить тебя так, как считаю нужным. Ты сам выбрал это, разве нет? Я давал тебе выбор, пусть и вслепую. Да, ты прав. Прикрыл глаза я, признавая поражение и его правоту. Я просто не понимаю, какой урок ты хотел мне этим преподать. Короли звезд, покорившие само пламя и маньяки, при виде которых рука тянется лишь сжечь их заживо. В чем смысл этого? Виталиан поднялся из кресла, и пошли в рубку, смотря сквозь на черную, полную звезд пустоту. Много есть зла в нашем мире, негромко заговорил он, но не меньше и добра в нем. Я повидал много миров и много ужасов, Эрнхард, и эти, далеко не самые страшные из них, поверь мне. Урок, который я хотел бы преподать тебе здесь, тяжелый, но ты должен его запомнить. Великий маг расправил плечи, возвышаясь надо мной. Ты не должен трогать этих разумных, отчеканил он. Неважно, что они сделали или делают прямо сейчас. Правило – это то, что отделяет нас от животных, то, на чем стоит наша цивилизация. Многие сказали бы, что подобные твари хуже демонов, и порой, возможно, так оно и есть. Но это наши демоны, наши Эрнхард. И если однажды, ты, в отчаянии, потеряв все, что у тебя есть, придешь к ним, и попросишь помощи у тех самых разумных, которых ты видел сегодня на экране, тех, кого ты недавно был готов сжечь заживо, они помогут тебе, помогут обрушить возмездие на голову твоих врагов, и неважно, кем ты будешь и какое зло будет на твоих плечах, потому что, как и все мы, они следуют правилам. Таков закон Аркантракса, не самый лучший закон, но все же лучше, чем многие другие. Мы, может быть, не самая праведная цивилизация во Вселенной, но мы хотя бы честны сами с собой, не скрываем того зла, что у нас есть и заботимся о своих. И если ты действительно хочешь стать одним из нас, это то, что ты должен запомнить, понять и принять всей душой и сердцем. А если нет, тебе лучше покинуть город, потому что тогда, ведомый собственными принципами, а не принципами нашей жизни, ты рано или поздно придешь к тому, что станешь врагом какой-то части города, и тогда против тебя встанут все, независимо от добра и зла.